Но что за глубокая вмятина на лбу? По краям вмятины опухоль. Травма? Она, несомненно, прижизненная. Подобное повреждение судмедэксперты обычно характеризуют как нанесенное тупым, продолговатым, твердым предметом и опасное для жизни и здоровья человека. Под правой бровью и на лбу, чуть выше переносицы, величиной с копеечную монету, хорошо различимые темные пятна, очень напоминающие проникающее ранение в голову. Я не верил глазам. Общеизвестно, что Сергей Есенин страдал алкоголизмом, хулиганил, вел аморальный образ жизни и, в конце концов, от безысходности повесился. Но на фотографии не было характерных признаков наступления смерти от удушения. Не было высунутого изо рта языка, придающего лицу висельника страшное выражение. Не видно и странгуляционной борозды. Удивляло и то, что труп положили на дорогой диван. Ведь у повесившихся ослабевают мышцы мочевого пузыря и кишечника. Особенно насторожило положение правой руки. Если труп висел, то рука должна быть вытянута вдоль туловища. Здесь же рука почему-то поднята вверх. Самоубийца, как только наступает удушье, начинает бороться за жизнь, предпринимает попытки вырваться из петли и поднимает руки вверх. Но потом, когда наступает смерть, руки падают вниз. Значит, трупное окоченение произошло в другом положении. Одежда не растрепана, что тоже алогично. Пуговицы на брюках не застегнуты. На втором снимке поэт лежит в гробу. А рядом стоят мать, сестры, жена Софья Толстая. Лица у всех напуганы. Позади первая жена Зинаида Райх, в истерике уткнувшее лицо в грудь второму мужу, режиссеру Всеволоду Мейерхольду. И здесь, под увеличением, все травмы явно видны на лице покойника. Значит, они действительно были, и это не дефект изготовления фотокарточек. Кто же причинил эти травмы? Почему никто никогда не писал о них? Почему в наших изданиях эти фотографии не публиковались? Аноним не сомневался, что я увижу на снимках признаки насильственной смерти и дам ход полученной информации, а он сам останется неизвестным. В стране хозяйничал КГБ, всякого критика, сомневающегося в светлом будущем, отправляли в пермские лагеря или спецпсихбольницы. Я показал фотографии друзьям, криминалистам, экспертам. Все сходились в одном. Необходимо изучить материалы уголовного дела по факту самоубийства Есенина. Но начинать частное расследование было делом абсолютно бесперспективным. Даже мне, наделенному большими правами в части допуска к закрытым секретным документам, могущественный КГБ не позволил бы прикоснуться к тайне трагической гибели поэта. Надеяться получить хоть какую-нибудь информацию от них бессмысленно. В Министерстве внутренних дел дело Есенина не оказалось. Разумеется, я понимал, что делать выводы по одним лишь фотографиям нельзя. Несомненно, на место гибели Есенина были вызваны лучшие следователи и эксперты. Они не могли не видеть этих травм и немедленно бы привлекли к уголовной ответственности виновных.